Вот, значит, как. Эх, к наружным воротам в нижней части города Шарнит пришел последним и выглядел самым недовольным. Собранные на затылке волосы были все еще спутаны после сна, да и сам он пошатывался. «Я уж собирался поспать до полудня», – проворчал он. «Ты вообще знаешь, что сегодня не выходной?» – удивленно спросила Нина. «Ты чем занимался?» «Неужели так сложно представить себе ночную жизнь симпатичного парня?» «И не собираюсь представлять, а лучше бы нормальную жизнь вел». Устало огрызнулась девушка, она проверяла, как сидит защитный костюм. И правда легкий. Костюм был надет под обычный доспех, и неудобств почти не ощущалось. А через некоторое время она, наверное, и вовсе привыкнет. Просто еще один слой одежды, не более. Неплохо. «Ах, вот что он в тот раз надевал!» – заметил Шарнит с интересом, рассматривая приготовленный для него костюм. «Что?» Шарнит поднял взгляд и с очень серьезным видом осмотрел Нину и Фелли, забравшуюся со скучающим видом в коляску вендроллера. «Эротично!» «Марш переодеваться, дурак!» «Ага!» Брошенный в него костюм приземлился прямо на голову, и Сон и Шарнит в таком виде и направился в выделенное под раздевалку помещение. Вся перепалка происходила на глазах у неловко улыбающегося Лейфона, который уже облачился в костюм и доспех. Вандроллеры осмотрены, но Харли еще должен проверить гайцы. Лейфон задумался, и взгляд его упал на сидящую в коляске Фелли. «Что? Да просто, это ведь ты город нашла, сэмпай?» «Фанфон». «А, прости, это ведь ты нашла город, Фелли?» Поправился Лейфон, когда Фелли, которая почему-то не любила обращение сэмпай, бросила на него сердитый взгляд. «Случайно». «Понятно». Лейфону показалось странным, что она использовала психокинез, причем не в бою. Нашла-то она, может, и случайно, но сообщила Кариану, и он теперь еще больше убедился, что ей на военном факультете самое место. Однако Лейфон сомневался, что получит ответы, если станет расспрашивать Фелли. Она сидела в коляске с мрачным видом и чувствовалось, что общаться не особо желала. Спину будто что-то кольнуло, и он обернулся. Чуть дальше от них собирался пятый взвод. В их команде никто не жаловался и не ворчал. Подготовка под руководством командира Гарнео подходила к концу. Опять. Лейфон чувствовал на себе взгляд со стороны пятого взвода. 6 человек собрались вокруг Гарнео и что-то обсуждали. Гарнео стоял спиной к Лейфону. «Кто?» На него смотрел не Гарнео. Он, кажется, что-то объяснял товарищам. Пятикурсник выглядел по-командирски. Чувствовалось, что руководить своими людьми умеет. А взглядом Лейфона сверлила девочка рядом с Гарнео. Она сидела на ландроллере, скрестив ноги. Шанте Лайта. 5-й курс, судя по цвету портупеи. Роста небольшого, но 20 лет ей уже, наверное, исполнилось, так что она, строго говоря, не девочка. Но хоть она и повыше Фелли, лицо у нее детское. И скажи, кто Лейфону прежде, что такая девушка может быть хотя бы его ровесницей, он бы, наверное, не поверил. Под огненно-рыжими волосами сверкали кошачьи зрачки, пронзая Лейфона немигающим взглядом. Он растерялся, был уверен, что почувствовал взгляд Гарнео. Увидев, как Лейфон от неожиданности вздрогнул, Шанте удовлетворенно отвела взгляд. «Что-то не так?» «Да нет». Фелли, проследив за его взглядом, посмотрела в сторону пятого взвода. Шанте снова посмотрела в их сторону и стиснула зубы. как маленькая. Лифон нервно рассмеялся и взял дайт у закончившего осмотр Харли. «Это из-за того боя?» – уточнил Харли, тоже явно заметив происходящее. «Думаешь? Наш взвод популярен за пределами военного факультета. Думаю, многим это не нравится». «А-а-а!» «Зрелищный дебют весь состав с младших курсов. Представь, как вы выглядите в глазах зрителей. Красавица-командир, невероятный нападающий!» Объяснил он, пока Лейфон молча крутил в руках полученный дайт. «Не было бы такой спешки, я бы, наверное, дал тебе новый адамантитовый дайт». «Вы вчера что-то обсуждали?» «А, да. Про особенности боя с грязимонстрами разговаривали», – понизил голос Харли. «Анализ показал, что в таком бою прочность обычного дайта неприемлема». «Таких глупостей, как тогда, я больше делать не буду». «Но ты ведь наверняка хочешь, чтобы в сражении был запас прочности?» «Это верно. Мы также обсуждали применение в боях против людей. А заканчиваем работу под дайтом другого типа. Он легче, но зато пришлось сделать неразборным. Надеюсь на твою помощь с испытаниями. Ты ведь вряд ли захочешь снова действовать без подготовки». Впервые настоящий адамантитовый дайт Лейфон использовал только в бою с грязимонстром. «Ты прав». Шарнит закончил переодеваться и получил дайт у Харли. 17-й взвод был готов. Сопровождаемые недружелюбными взглядами давно уже закончившего сборы 5-го взвода, они сели на вандроллеры. Лейфон и Шарнит на водительские места, Фелли и Нина, соответственно, в коляске. В пустые коляски погрузили багаж и продовольствие. Фейсколпы были подключены к психокинетическим терминалам Фелли, что позволяло отчетливо видеть мир за пределами поля обычного зрения. Внешние ворота открылись. «Счастливого пути! Ждем от вас хороших новостей!» сообщил всем Кариан по системе связи, и отряд выдвинулся в пустыню.